Глава 4. «Поднимите ему веки!» — прогудел в голове голос Ларса. «А то что-то маловато кадров перед глазами пролетело». «Это потому, что я вовремя ему травку одну в кровь пустила», — отозвалась Харми. «А здоровяк подводный защиту поставил». «А точно помогло. Какой-то он дохлый. Сейчас подействует, не гони». «Где я?» — просипел я. В голове шум, глаза щиплет и жжет от пыли и каменной крошки. Спину скрючило, что-то острое давит. «Не в царстве Аиды, это точно», — ответила Харми. «Потерпи, подействует сейчас». Это ласковое «сейчас» резко стрельнуло в спину, будто адреналин влили прямо в костный мозг. Вштырило, да так, как говорил майор Пейн. «Хочешь забыть о своей боли? Почувствуй другую». Впрыск адреналина ударил в голову, я заскрипел зубами, зарычал и вскочил на ноги. Ночное звездное небо стало выше метров на 15. Неровные стены, обломанные корни и слипшиеся куски расколотой брусчатки по кругу. Стены каменные, частично засыпанные землей, в некоторых местах видна затянутая паутиной лепнина. Бантики, кружочки и прочие загогулины на рифленых колоннах. А между ними привалившиеся к стене ржавые доспехи в полный рост. Под ногами у меня груда каменного мусора. Стены, куски статуй, битые черепицы и несколько мраморных гробов с проломленными крышками. Тьфу, хорошо хоть не пещера, просто яма какая-то. Облегченно вздохнул Ларс. Согласен, яма. Метров 30 в диаметре, может и больше. Свет не повсюду проникает. Вероятно, подвал того склепа, где в охране стояли античные черти. Интересно, кого черти охраняли? Озвучила мои мысли муха. Я огляделся по сторонам, всматриваясь во тьму. В дальней части, куда должен был свалиться Филиппов, что-то отсвечивало бледным светом. Оттуда же доносились стоны и хриплое скрипучее дыхание. Кто-то кряхтел и пытался что-то сдвинуть. Я подобрал осиновый кол, путешествующий со мной как приклеенный, но решил им одним не ограничиваться и достал задиру. Поменял очередность патронов. Первым поставил 3 светлячков, потом 2 зажигательных и напоследок добавил чистое серебро. «Ну окей, покажите мне, кто тут босс этой качалки», — подбодрил себя я. Скрестил руки, выставил вперед кол и револьвер, как копы с фонарями делают, и пошел вперед. Тихо идти не получилось. Сначала хрустнула черепица, потом кирпичик скатился с кучи, увлекая за собой товарищей. Потом хрустнул уже я, неудачно поставив ногу. Провалился и по щиколотку застрял в перекошенной оконной раме. Впереди что-то дернулось. Так резко, что даже ветерок пролетел, сдобренный запахом свежей крови. И зажглись 2 красных огонька. Близко зажглись. И к земле близко, и между собой примерно, как глаза у человека. Послышалось недовольное рычание, опять резкое движение с красным шлейфом, будто неведомое пока существо отвернулось от меня. Рычание сменилось на чавканье. Жадное, ускоренное чавканье с причмокиванием. Я выстрелил и промазал. Слепящий росчерк, как сигнальная ракета, промчался по яме. У дальней стены я увидел Филиппова. Он валялся без сознания, рядом с еще одним саркофагом, пока еще с целой крышкой в виде смиренно лежащего рыцаря. А над ним, стоя на коленях, нависала небольшая черная сущность и, судя по сосущим звукам, пила его кровь. Человекоподобная мелкая тварь имела сморщенное старческое лицо, острые кривые зубы и налитые кровью глаза. Тварь зарычала и, не обращая на меня внимания, ускорилась, будто сейчас у нее отберут вкусную косточку. Аж уши ходуном заходили и плечи начали подрагивать. Первый светлячок пролетел выше головы, влепился в стену и, шипя искрами, прогорел. Я еще раз выстрелил, разгоняя подступающую тьму. Целился чуть ниже, аккурат в копну слипшихся грязных волос между ушей. Но так, чтобы ненароком не задеть охотника, который был еще жив, хоть обескровлен. Непонятно как, но пуля прошла мимо. Тварь на какой-то запредельной скорости сменила позу. Мелькнула в яркой вспышке, как пьяный гопник на дискотеке в лучах стробоскопа, и оказалась в метре от меня, оскалила зубы и снова исчезла во вспышке выстрела. Я только почувствовал сквознячок могильного холода за спиной, а муха уже среагировал. Подбил руку и задал ей направление так, что появившаяся из ниоткуда тварь лбом налетела на осиновый черенок. Новый выстрел заглушил треск дерева и обиженный вопль твари, прежде чем она опять исчезла. Зажигательный пошел. Пофиг. Зато теперь свет будет, пока пуля прогорит в стене. И Фобоса я зацепил, подпалил где-то в районе ребер. Кто-нибудь ее видит? Я дернул своих фобусов, озираясь по сторонам. Ныкается где-то, ответил Муха, но не ушла. Прикрывайте. Я высвободил застрявшую ногу и, хромая, поскакал к Филиппову. Харби, у тебя есть что-то от бессознанки и кровопотери? У меня, конечно, здесь не аптека, задумалась египтянка. Покажи мне его, что-нибудь подберем. Филиппов выглядел плохо. Кожа у него посерела, бакенбарды превратились в грязную мочалку. Вокруг закрытых глаз залегли черные круги. Еще больше черноты собралось на левой руке, где рукав рубашки был оторван. Вены в черных прожилках вздулись, из рваной раны на предплечье толчками вытекала кровь. Дышит! Не знаю, почему я так обрадовался. Зато приободрился. Делать что будем? Возьми его за руку поближе к ране. Дай мне доступ к силе и расслабься. Четко, как матерый реаниматолог из сериалов про скорую помощь, отчеканила Харми. Я будто бы услышал. 200 кубиков оживина, везите его в операционную. Он стабилен, но мы его теряем. Или меня. Сила хлынула так, будто это мне вены порезали. И я не в горячей ванне лежу и джаз слушаю, а по ступенькам на 20-й этаж карабкаюсь. Руки потяжелели, потом ноги. Я не смог больше стоять и устало опустился на землю, откинувшись на саркофаг. — Потерпи секундочку, — простонала Харми. — Тут присосалось что-то, но я не могу потоки разделить. Я посмотрел через ауру, на свою руку и на Филиппова. От меня шел розовый мерцающий поток, похожий на дым от тлеющей сигареты, втягивался в вены охотника и разбегался по всему его телу. Проскакивал через вторую руку, ломался, вытягиваясь в прямую струю, будто его пылесосом затягивают, и впитывался в валявшийся на полу трезубец. Моя внутренняя батарейка опустела уже процентов на 70. Я чувствовал, что Мэйн начал впадать в спячку. Профессор явно хотел что-то сказать, но неудержимо зевал. «Матвей, оно возвращается», — предупредил Муха, аккумулируя остатки силы в руке с револьвером. Я уже и сам заметил тень, мелькнувшую в отсветах догорающего зажигательного выстрела. Дернул руку, пытаясь вернуть контроль над силой. Но не тут-то было. Филиппов уже с вполне розовыми щечками и открытыми глазами нагло накачивал свое оружие. «Чуть-чуть, да еще, прошу!» Сквозь зубы процедил охотник. «На один заряд хотя бы, иначе мы ее не завалим!» «Кого ее?» Прохрипел я. Оставалось 20%. Ларс с Белкой тоже ушли в режим сохранения, отдав все остатки силы Мухе. «Вампира! Калабудру!» На выдохе с заметным трудом ответил Филиппов. «Кого-кого?» Я подумал, что ослышался. «Кладбищенскую калабудру! Ты глухой, что ли?» С натугой крякнул охотник и, наконец, отцепился. «Тут я смотрю, рожа знакомая!» пропыхтел Муха. А то профессор все какого-то Горлума вспоминал. «А нет, наша, родная, можно сказать. Только надо было ее тогда еще завалить, при первой встрече». Калабудра приближалась. Мелькнула за плечом рыцарских доспехов справа, а потом сразу же на камнях слева. Еще одно мигание, и она оказалась перед нами. Узнать в ней милую старушку, жену сторожа, дружелюбно крутившую пальцем у виска, было сложно. Хотя что я понимаю в разгневанных женщинах? Там за секунду, бывает, настроение меняется. А Филиппов все-таки ей дом обрушил. Еще, небось, и заначку медовухи разбил своим трезубцем. Оскалившись, вампирша прыгнула на меня, ибо Филиппов со стоном ушел в кувырок, чтобы достать трезубец. Мы выстрелили одновременно. Но пока в посохе накопился и преобразовался заряд, зажигательная пуля уже устремилась вперед. Призрачная бабка вжалась, собирая в комок лоскуты тьмы, и дернулась в сторону. Где ее достал запоздавший заряд молнии. Как током прошило. Черное тело замерло, окутанное электрическими зарядами, уплотнилось, теряя призрачные маревы, и парализованное рухнуло на пол. Я прицелился в бьющееся в конвульсиях тело и сделал контрольный выстрел. Серебряная пуля. Каждый раз, когда их использую, прям чувствую, как Захар где-то икает. Мягкая пуля, оставив пузырящийся кислотный след в макушке вампирши, прошла насквозь, исчезнув где-то в недрах ямы. Тело Фобоса задымилось, волосы вокруг раны начали гнить и отваливаться слипшимися кусками. Фу, я такое видел только на съемной квартире, когда забитый слив душевой чистил. Преодолевая брезгливость, я подошел к мертвому Фобосу и подпалил тушку огневиком. Вспыхнуло. Над телом взвился плотный тугой поток энергии и понесся в мою сторону. Сейчас будет приход и восстановление. Я уже был готов, предвкушая, но поток вдруг разделился, и лишь малая часть досталась мне, а все самое вкусное улетело к трезубцу. И кто здесь еще самый главный вампир-то? Филиппову так вообще практически ничего не досталось, но, похоже, его это не смущало. У них там явно какой-то симбиоз. Сначала один другого выкачивает, потом обратно. «Ты как, идти можешь?» – спросил я, после того, как подзарядился процентов до 40, и подошел к охотнику. «Нога сломана», – бросил Филиппов. Сразу же спохватился, пригладил волосы и пальцами причесал бакенбарды. Встать он не мог, но попытался выпрямить спину. «Благодарю за помощь. Разрешите представиться, Филипп Филиппов, член Ордена Охотников Его Императорского Величества. Простите, не знаю, как к вам обращаться». «Не надо ко мне обращаться, я так, мимо проходил». «Но если что, считайте, что мы квиты», — криво улыбаясь, ответил я. «Думаю, что обещание Исаеву извиниться я выполнил, даже перевыполнил, а лишний след о себе оставлять не хотелось». Филипп явно ничего не понял, но лезть с расспросами не стал. Прищурился и задумался. Я подумал, что надо бы валить отсюда, пока он по ауре какой-нибудь след не узнал. Над головой раздался свист, и лунный свет перегородили два силуэта. Широкие плечи стечи и взлохмаченная голова банши. А потом прилетела веревка, которую я обмотал Филиппова. Пока его вытаскивали, я раскопал в пепле несколько красных драгоценных камней размером с засохшую горошинку и осколок от бутылки с выпуклыми буквами «Мед». Дети такими стекляшками свои сокровища, прикопанные в земле, накрывают. «Как думаешь, сторож в курсе?» – спросил я у банши, когда выбрался и рассказал, что произошло. «Не то, что в курсе. Он же ее и проклял, скорее всего», — хмыкнула блондинка. «Не понимает этого, конечно. Но слово за слово. Тут обозвал кровопийца, там побухтел, что все соки из него вытянуло. И так далее. А на кладбище почва благодатная. Вот и выросло то, что выросло. Не зря говорят. О мертвых либо хорошо, либо никак». Мы отнесли Филиппова к его моторке, временно превращенной в лазарет, и оставили вместе с его откисающими после боя партнерами. Загрузились в буханку. Стечи вернул себе место водителя, а я прилег в кузове и начал отпаиваться эликсирами. «Ни на минуту вас нельзя одних оставить», — проворчал здоровяк, заводя двигатель. «Удачно хоть?» «Раз живы, значит, удачно», — улыбнулась банши. «А ты как?» 800 на кармане. Стечи похлопал себя по груди. «Выгодно это дело бандитов ловить. Поехали домой, передохнем, а утром продолжим». «Рано еще домой. 3 часов еще нет», — вклинился я. Как раз к этому моменту понял, что спать не хочу совершенно. Травка от Харми, адреналин, энергия вампирши и 2 пузырька энергетического сиропа. Адская смесь сейчас закипала внутри. В морг поехали. Узнаем, куда Ленька делся. Банши не поддержала мысль, что сон для слабаков. И пока мы ехали к полицейскому моргу, тихонько посапывала, укутавшись шарфом. Будить ее мы не стали. Решили использовать здесь другое оружие – деньги. И просто купим информацию по-быстрому. Припарковались за углом и, решительно настроенные на успех, двинулись в арку к заднему входу. Но не тут-то было. Несмотря на ночной час, там оказались люди. Толпа горожан, 10 человек, не меньше. Гудела, шумела и что-то требовала. В основном мужчины в одежде рабочего класса. Но была и пара женщин, грустных и с виду несчастных. Напротив них стояла стража. Не из ордена. Обычные городские вояки в шинелях с шашками на боку и мосинками, которыми они и убеждали толпу не совершать ошибок. Главным был прямой, как палка, седой капитан. Держался он хорошо. Скрипел зубами, желваки ходили на скулах, но не психовал, а четко поставленным армейским голосом отвечал на выкрики и призывал всех разойтись. Люди требовали что-то выдать. Только я не понял, кого именно. Жертву маньяка, чтобы наконец похоронить по-христиански. Или наоборот, тело маньяка, чтобы сжечь его во избежание рождения Фобоса Мстителя. Капитан отвечал односложно. «Расходитесь, следствие идет. Все понимаю, но...» Вникать в проблему у нас желания не было. Ну и пройти внутрь морга не было никакой возможности. И уж тем более не та ситуация, чтобы давать взятку капитану с просьбой пропустить. — Жди меня вон у того окна! — прошептал Стеча и перешел в режим невидимости. Толпа начала вздрагивать. То кому-то на ногу наступили, то подвинули. Следующими нервно начали перетопываться и коситься за спину охранники, будто кто-то их по спине хлопает. У Стечи явно был какой-то хитрый план. Один стражник сдвинулся правее, а второй отвернулся влево, отведя длинный ствол винтовки. А между ними появился довольно широкий проход, даже для такой детины, как наш Стеча. Оставалась запертая дверь. Я про себя считал, сколько времени уже прошло. Не хватало только, чтобы здоровяк сейчас рухнул без сознания на глазах у нервных стражников и озлобленной толпы. Стал перебирать варианты, как всех отвлечь. Но капитан все сделал сам. Повернул голову, будто слушает чей-то шепот. Кивнул и пошел внутрь. Открыл дверь и сделал шаг, но потом развернулся и повторил людям, чтобы они расходились. Поднялась новая волна выкриков и упреков. Толпа так опасно колыхнулась вперед, что стражникам пришлось вскинуть ружья и уплотниться. Капитан прищурился, махнул рукой и вернулся к толпе, чтобы ее успокоить. Я отошел к окну, которое частично скрывалось за деревьями и бюстом, вероятно, очень известного патолога-анатома, и стал ждать. Через минуту послышался звук открываемой щеколды и скрип рамы. Из окна вместо каната высунулась крепкая рука Стечи. Еще мгновение, и я уже был внутри. «Это что за магия такая?» Шепотом спросил я у Стечи, допивающего пузырек восстановления. «Как ты капитана заставил дверь открыть?» «Повезло просто. Телефон в коридоре затрезвонило». Пожал плечами здоровяк. «Пошли скорее, вдруг перезванивать будут». Телефон действительно зазвонил еще раз. Пришлось прятаться в темном углу за каткой с раскидистым фикусом. Мимо пробежал местный работник, довольно плотный мужчина в белом перепачканном пятнами халате. Но пятна были не от крови, а скорее от сала. Шлейф аромата копчености еще долго стоял в коридоре. Митинг митингом, а обед по расписанию. Мужик схватил трубку, вытянулся по стойке смирно, попытался доживать и проглотить то, что не успел съесть, и стал кивать. До нас донеслись только его ответы. «Понял, передам, подкрепление в пути». Предупреждать капитана он не стал. Выглянул в окно, неодобрительно покачал головой и пошел обратно. А мы за ним. Прошли коридор, лестницу в подвал, еще коридор и двустворчатые двери без замков, которые можно просто распахнуть, когда везешь тележку с покойником, а руки заняты. Дальше нас встретил большой зал с пониженной температурой. Стена с крышками холодильных камер, еще стена со стульями для зрителей-студентов. А в центре несколько операционных столов в два ряда. Над каждым отдельные лампы, а рядом столики с инструментами. На пяти лежали тела, прикрытые простынями. Свет горел только над одним столом, где лежало раскуроченное тело взрослого мужчины. Грудина была раскрыта и перекручена металлическими винтами-бабочками. Причину смерти можно было определить даже без диплома. Тут и черепно-мозговая, и несколько колотых в области шеи, и следы от вил на ребрах. При этом труп выглядел ухоженно. И волосы на целой части головы были чистыми, и ровные ногти на свисающей вдоль стола руке тоже. Санитар прошел в дальнюю часть комнаты, свернул к письменному столу и начал шуршать бумагой. Мы проскочили за ним и спрятались под простыней. «Его не вскрывают, а наоборот штопают, прихорашивают типа», – прошептал Стеча. «Как раз обсуждали это дело, когда я награду получал. Это сынок одного богатея. Девчонок фабричных похищал и до смерти насильничал. Так работяги его сами вычислили, на вилы подняли, а потом прессом раздавили». «Я не чувствую в нем сейчас энергии, даже остаточной», — тихо сказал я и прикрыл глаза, фокусируясь на ощущениях. «А девчонки сами тоже тут?» «Скорее всего. Работяги его вместе со схроном нашли, где он жертв прятал. Это плохо». «Может, и пронесет», — задумался я. «Если свежей крови не будет, нам-то всего лишь спросить. Прям просто спросим». «Почти», — улыбнулся я. «План есть. Подсоби чутка». Санитар, я решил называть его человеческий чучельник, закончился своей трапезой. Громко рыгнул и снова зашуршал промасленной бумагой, собирая мусор. Напевая под нос что-то из шансона, он подошел к столу с покойником, вытер жирные пальцы о халат и взял какой-то странный инструмент, похожий на шпатель. Прицелился, как художник перед важным мазком, замер и икнул, начиная бледнеть. Труп на соседнем столе зашевелился. Простыня вздрогнула и начала дыбиться, будто покойник пытается поднять руку, потом вторую, а потом и вовсе решил сесть. Ловкость навыков Ларса, мои воспоминания из детства, как Карлсон гонял по крыше бандитов, и вуаля! Получите локальное восстание мертвецов. Мужик со звоном выронил шпатель, побледнел, сливаясь цветом со своим халатом. Даже пятна, похоже, выступили. И сделал шаг назад, уперся в невидимого стечу и тихонечко взвизгнул. «У-у-у-у!» — вполне натурально прогудел стеча. «Я Ленька Воробей! Где мое тело?» Санитар осел на пол, промычав что-то нечленораздельное. Пришлось нам снизить интенсивность трепыхания простыни и повторить вопрос, а потом еще раз, и еще чередуя угрозы с обещанием награды. «Так, заикаясь, начал санитар, и его как будто прорвало. «Так третьего дня, как продал доктору Шлякову в анатомический театр, не убивайте только! Я верну деньги, все верну! Я не виноват, у него все равно головы не было! Никто бы за ним не пришел, а студентам практика нужна!» «А голова где?» Завыл стечи и чуть было не переборщил, потому что санитар начал закатывать глаза, теряя сознание. «Привезли таким! Его же расплющило в ловушке ювелира!» У стечи закончилось действие невидимости, и под ярким медицинским фонарем он будто бы вывалился из пустоты, всей своей тушей заслонив свет. Санитар дернулся, как припадочный, подскочил и, не разбирая дороги, бросился бежать. Наступил на шпатель, нога проскользила по кафелю и с хрустом подвернулась. Мужика занесло, и он со всей дури влетел головой о край соседнего стола. Что-то опять хрустнуло. Неуклюжий санитар с разбитым носом рухнул на пол, а на ослепительно белой простыне осталось свежее пятно крови. Алое пятно начало растекаться, впитываясь в ткань, а потом, нарушая все известные мне законы физики, побежало вверх. То тускнее, то проявляясь причудливыми узорами, как пятна на маске Роршаха из комиксов про хранителей. Достигнув наивысшей точки, на уровне груди, лежавшего под простыней трупа, пятно остановилось и полностью впиталось внутрь. Но теперь простыня начала подниматься вверх. Упс, нехорошо вышло. Стеча, стоя с другой стороны стола, не видел пятна крови, а только осевшего на пол санитара. «Матвей, отключай уже простынку, больше мы не узнаем ничего». «Стеча, беги, это уже не я!»